«Спасибо, старший», — поклонился Сонг. «И вот еще что», — добавил старик. «Подойди к выбору навыка трезво. Тебе, в силу низкого развития, пока что еще не осилить навыки выше золотого ранга. Помни об этом». «Я понял, старший, и подойду к выбору ответственно». Старик удовлетворенно кивнул, после чего, взяв со стола один из свитков, демонстративно открыл его, стряхнув пыль. Парень понял достаточно прозрачный намек и, поклонившись, направился на выход. «Да, странный старик, интересно, чем он вывел ту девушку? Как он ее назвал? Краунвей?» — подумал Сонг, выйдя за пределы пагоды. «Впрочем, неважно, сейчас нужно сосредоточиться на текущих вопросах». Библиотека навыков павильона оказалась живописным дворцом почти в 15 этажей высотой. Это напомнило Сонгу его посещение боевой библиотеки города Темной Звезды. Тогда она показалась ему заполненной доверху знаниями и навыками, вот только когда он начал ее изучать, оказалось, что верхние этажи в ней были полупусты. Хотя навык «Всполох огня», несмотря на свою сложность, стал хорошим подспорьем и до сих пор использовался им во время боя. А техника развития огненного бессмертного и сейчас считалась невероятно мощной, возможно, ее аналогов не найти даже в городах второго класса. Подойдя к двери библиотеки, Сонг поднял над головой пропуск и, ничего не произошло. «И чего ты там крутишься с этим квитком? Отстань от врат, иди сюда», — прозвучал ворчливый голос, донесшийся откуда-то слева. Посмотрев туда, Сонг лишь обнаружил одинокого лежащего пса, иногда повиливающего хвостом. «Ну, что встал столбом, подходи, говорю», — произнесла собака. От удивления, парень не заметил, как отступил на один шаг. Его восприятие молчало, это действительно была просто собака. Глава 66. Подойдя ближе к собаке, Сонг с любопытством еще раз попытался ощупать ее своим восприятием. «Даже не старайся, я куда сильнее тебя», — хмыкнул в ответ пес, вильнув хвостом. «Прошу прощения, старший», — почтительно ответил парень, посчитав, что перед ним, скорее всего, один из старейшин или старших воинов, использующий какой-то редкий навык иллюзии или преображения. «А, оставь, я простой пес, только еще и присматриваю за библиотекой. Давай сюда свой пропуск». Сонг с настороженностью передал красный значок собаке. Если это окажется какой-то мошенник, то будет очень проблематично вернуть пропуск обратно. Тем временем пес схватил значок зубами и, немного пожевав, уронил на землю со словами: «Вонь старика Ару я ни с чем не перепутаю, дам тебе бесплатный совет, парень. Не доверяй этому пройдохе. Старик только кажется чудаковатым, хватка у него будет посильнее главы отделения». «Я понял, старший, спасибо за совет». Собака на это лишь еще раз вильнула хвостом, оглушительно гавкнув. И сразу же за этим двери библиотеки неспешно открылись перед Сонгом. «Один навык, не больше», — напомнил ему пес, и после, показывая свое безразличие, улегся на землю, демонстративно закрыв глаза. Мысленно пожав плечами, молодой человек развернулся к входу и не спеша вошел внутрь здания, с интересом рассматривая внутреннюю обстановку библиотеки. Он оказался в светлом просторном зале, без каких-либо предметов интерьера, лишь только на стенах можно было увидеть сотни разных картин, изображающих какие-то важные события из жизни павильона разрушенного неба. В основном главной их темой была война. Сотни сражений и небольших боев выполнялись во всем их кровавом великолепии, и Сонгу, как совсем недавно пережившему нечто подобное, становилось тревожно от каждого взгляда, кинутого на них. Постаравшись надолго не задерживаться здесь, он прошел длинный коридор зала и вошел во внутреннюю часть библиотеки. Тут она мало чем отличалась от своего аналога в городе Темной Звезды: большая комната с сотнями полок и стеллажей, а посередине установлена винтовая лестница на следующий этаж. Исходя из своего опыта, Сонг решил на первом этаже не задерживаться, так как здесь находились самые низкоуровневые навыки, и хоть среди них, возможно, и были достойные варианты, по типу дальнего шага, но поиск изумруда в куче шлака мог занять не один час. Перейдя на другой этаж, он сразу же подошел к первому же стеллажу, достав оттуда свиток навыка. Навык. Металлическая кожа. Описание. Этот навык позволяет сделать прочной кожу воина, точно металлу. Мастер на первом уровне понимания навыка способен выдержать удар обычного оружия. На втором уровне воин может отразить удар усиленного начертанием высококачественного оружия. На третьем уровне практик способен выдержать атаку артефактным оружием и имеет шанс выжить при ранении небесным. Ограничения. Навык легок в освоении. Ограничений нет. Ранг навыка. Серебро. Хорошо, но такой навык предполагает, что Сонг будет не отражать удары, а получать. Подумав, он положил свиток обратно, запомнив, где он лежит. Если не найдется вариантов лучше, придется вернуться к металлической коже. Продвигаясь дальше, Сонг продолжал перебирать свитки. Духовный звездопад 10 ударов как один огненный кулак, иллюзорный фантом и тому подобное. Почти все навыки на втором этаже был серебряного ранга. И почти все атакующего типа. Наконец, после очередного свитка, Сонг вынужден был признать, что ситуация на втором этаже мало отличалась от первого. Найти что-то достойное здесь было не так-то просто. Положив изучаемый свиток на место, он направился на следующий этаж, где по его предположениям собрали навыки золотого ранга. Третий этаж серьезно отличался от предыдущих двух. Стеллажи пропали и на их место пришли аккуратные настенные полки, куда, каждый в отдельную ячейку, были положены свитки навыков, запечатанные в золотые тубусы. Подойдя к одному из таких тубусов, Сонг аккуратно вытащил его и, отвинтив крышку с левой стороны, достал свиток. Навык. Ядовитое облако. Описание. Этот навык позволяет создать из духовной энергии ядовитое облако. Мастер на первом уровне развития навыка способен вызвать облако размером 5 метров в поперечнике. Мастер на второй уровне развития навыка способен вызывать облако яда размером в 20 метров. Мастер третьего уровня вызывает ядовитое облако размером в 1 километр. Ограничение. Практик должен иметь познание в концепции ядов, не ниже начального уровня. Ранг навыка. Пиковый золотой ранг. Сонг мысленно представил себе такую картину. Эта способность, на его взгляд, была малоэффективна в бою практиков, зато в войне, такой навык способен был сотворить много хаоса, особенно в осадах городов. Страшная способность, если подумать. Он положил свиток в футляр, после чего вернул его на место. Он ходил от одного свитка к другому, проверяя каждый, и все больше поражался. Каким образом павильон сумел накопить такие сильные навыки? Их же здесь было больше 1000, и все самого высокого золотого ранга. Если так подумать, то на следующих этажах свитки, скорее всего, были куда выше рангом. Возможно, здесь даже были навыки небесного ранга. Решив проверить свое предположение, Сонг направился на самый верхний этаж библиотеки, однако здесь его поджидало разочарование. Уже на пятом этаже он наткнулся на закрытую дверь, прямо перед входом в зал с навыками. Странно, старик обещал, что меня пустит на все этажи, кроме последнего, вслух проговорил Сонг. Конечно, ему так никто и не ответил. В отличие от города Темной Звезды, здесь не было хранителя, который хоть как-то помогал в выборе навыков. Толкнув безуспешно несколько раз тяжелую деревянную дверь, Сонгу ничего не оставалось, как вернуться обратно на четвертый этаж. Здесь оказались собраны тубусы ярко-голубого цвета, скорее всего это обозначало алмазный ранг находящихся в них свитков. Достав для проверки один из тубусов, Сонг подтвердил свои предположения. Навык. Духовное исцеление. Описание. Этот навык позволяет исцелять ранения практиков. Мастер на первом уровне способен излечивать ткани. Мастер на втором уровне понимания навыка излечивает кости. Мастер третьего уровня способен излечивать духовные раны. Ограничения. Навык требует понимания концепции жизни. Ранг навыка. Начальный алмазный ранг. Насколько Сонгу было известно, Подобные навыки имелись на всех рангах, от бронзы до алмаза, и отличались они лишь своей эффективностью и методом или подходом к исцелению. Не лишним бы в будущем узнать какой-то из них, но сейчас у него просто не хватало времени и возможности для изучения целительных способностей подобной этой. Он с сожалением отложил свиток с алмазным рангом и вернулся на этаж с золотыми навыками. Сонг не сомневался, что сможет осилить даже алмазный ранг, но тут весь вопрос сводился к времени. На изучение навыка у высокого ранга у него уйдет слишком много времени. А сейчас время являлось главной ценностью для него, до турнира оставалось всего пара месяцев. Наконец, после долгих поисков, Сонг, кажется, смог найти то, что его заинтересовало. Навык. Замедление времени. Описание. Этот навык использует понимание концепции времени мастера и позволяет контролировать скорость атаки противника. Мастер на первом уровне способен в незначительной степени уменьшать скорость направленных на него атак. Время действия навыка зависит от духовной силы использующего его практика. Мастер на втором уровне понимания навыка способен значительно снизить скорость направленных на него атак. Мастер третьего уровня способен полностью остановить все направленные на него атаки. Время действия навыка зависит от духовной силы использующего его практика. Ограничения. Навык требует понимания концепции времени. Ранг навыка. Пиковый золотой ранг. Это крайне полезный для него навык. В сочетании с дальним шагом даже на первом уровне понимания, Сонг становился неуловимым для атак противников. Жаль только на ограниченное количество времени. Вместе с дальним шагом его потребление духовной энергии будет огромным. В лучшем случае он сможет продержаться около 3 минут. Но даже так, замедление времени отлично подходило ему. Решившись, Сонг взял с собой золотой тубус с навыком и направился к выходу. Возле распахнутых дверей его уже ждал все тот же пес. «Выбрал», — уточнил он, наклонив морду на бок. «Хорошо, я закрываю вход в библиотеку навыков павильона». За спиной молодого человека послышался скрип закрываемых дверей, и обернувшись, он только успел заметить смыкающиеся створки. «А как часто сюда приходят другие практики, старший?» — спросил Сонг, оборачиваясь к псу. Тишина была ему ответом. Пес исчез, как если бы его никогда не существовало, и все это было лишь фантазией Сонга. К чему все эти загадки, неясно подумал он, направляясь к себе домой. Вернувшись, он обнаружил, что его комната оказалась прибрана. Циновка была заменена на свежую, а кровать застелена. Меч никто не тронул, он, как стоял прислоненный возле изголовья кровати, так и стоял. Однако на будущее Сонг все же решил не искушать судьбу, и все личные вещи забирать с собой. Не хотелось быть ограбленным прислугой. Как-никак этот клинок был артефактом высшего качества и мог спровоцировать даже самого примерного слугу на воровство. Последующие 30 дней были посвящены им прежде всего попыткам овладеть замедлением временем, и в отличие от достаточно простого дальнего шага Сонг пока не чувствовал большого прогресса в своем понимании этого навыка. Что ж, золотой ранг и не должен был быть простым. Помимо работы с новым навыком, Сонг постоянно наведывался на тренировочную площадку и практиковался в использовании боевых движений странного стиля, изученного им в гробнице наследий. Боевые движения, с каждым своим повторением, с каждой минутой практики раскрывались перед ним все глубже, и у Сонга появились подозрения, что эти движения были куда выше рангом, чем даже его техника огненного бессмертного. Не забывал он и о новом клинке. После отработки боевых движений, он около 5 часов в день тратил на тренировки со своим мечом. Длина клинка все-таки, даже несмотря на его относительно небольшой вес, не позволяла достигать той же скорости, что была у него при использовании коротких мечей. Впрочем, значительно увеличившийся радиус атаки отчасти компенсировал это недостаток. Как и говорил хранитель оружейный, клинок не позволял долго использовать себя, уже через 20 минут практики, Сонгу приходилось делать паузу, и восстанавливать заканчивающуюся духовную энергию. Так и проходили его тренировки, каждый день, с раннего утра и до самой глубокой ночи. Глава 67. В один из дней, когда до намеченного турнира оставалось еще около месяца, в очередной раз, идя на тренировочную площадку ранним утром, Сонг, как обычно, заглянул на площадь при магистрате павильона, чтобы проверить доску контрактов. Это он делал каждый день, и до сих пор ничего достойного там так и не появилось. Однако именно сегодня, в столь ранний час, он обнаружил перед доской приличное количество практиков, что сильно отличалось от всех прочих дней, когда на площади можно было заметить не более одного десятка воинов. Подойдя ближе, Сонг прислушался к разговорам людей. Как оказалось, такой ажиотаж был вызван очень необычным заданием, вывешенным еще вчера, поздним вечером. Один из старейшин павильона разрушенного неба собирал большую команду для поимки одного из самых опасных чудовищных зверей этого региона, краснокрылой виверны, монстра этапа основания, который еще к тому же имел в своей свите около сотни подчиненных им чудовищных зверей рангом ниже. На охоту приглашались все практики от формирования рисунка и до слияния. Помимо самого старейшины, имеющего ранг основания, с ним также шли еще два воина такого же этапа развития, что должно было закрепить успех поимки зверя. Важно было не только победить его, но и не дать убежать. Оплата за охоту Сонга приятно удивила. 3 сотни камней развития практикам формирования рисунка, 5 сотен воплощения и 7 слияния. Оставалось только позавидовать богатству старейшины. Впрочем, после поимки краснокрылой виверны все его вложения не только окупятся, но и принесут неплохую прибыль, ведь за живого чудовищного монстра такого класса дадут огромные деньги любые кланы, секты и павильоны континента. Запись в отряд охоты происходит в здании магистрата павильона, зал воинов, прочитал Сонг на объявлении. Недолго думая, он направился сразу же туда. Это хороший шанс заработать. 300 камней развития сейчас ему бы очень пригодились. Он так и не смог приступить к изучению начертания. Ну и, конечно, возможность опробовать на практике свой новый меч и закрепленные движения также было неплохо. Записаться в отряд большого труда не составило. Хмурый воин, производивший регистрацию, лишь мельком взглянул в значок Сонга и почти сразу одобрительно кивнув, сделал отметку в свитке, что держал в руке. Завтра через час после рассвета Оса, врата северного ветра города, прошу не опаздывать, бросил он Сонгу, и перешел к проверке следующего человека. Значит, завтра утром. Хорошо, тогда стоит получше почитать об этой краснокрылой виверне и ее свите, решил Сонг, направившись в читальный зал павильона. Информацию пришлось искать недолго. Виверну хорошо изучили в этой части региона континента Белых Облаков, и сведений о ней было более чем достаточно. Драконоподобный чудовищный зверь, прочная красная чешуя защищает его от почти всех атак, основанных на концепциях 5 великих элементов – дерева, огня, земли, металла и воды. Имеет яркий белый гребень на голове, с помощью которого способен управлять концепцией молнии. Малочувствителен к боли, и обладает врожденной способностью к подчинению слабых чудовищных монстров, создавая многочисленную свиту. Крайне опасен и несет серьезную угрозу для всех городов до 3-го класса. Разумен. Серьезный зверь, подумал Сонг, продолжая читать свиток. Судя по всему, павильон не зря отряжает такие силы, чтобы поймать виверну. В свитке также говорится, что отдельные особи проходили через небесное бедствие и становились чудовищами ранга восхождения, разоряя целые регионы империи. И хоть такое случалось не так часто, не больше 1 раза в тысячелетие, у города Божественного Дождя, по-видимому, не было желания, чтобы такое даже гипотетически стало возможным. В свою свиту краснокрылая виверна набирала абсолютно разных зверей, от совершенно безобидных, по типу рогатых зайцев, и до невероятно смертоносных, наподобие 6-головой черепахи, носящей название Арху. Фактически это была армия чудовищных зверей. Кроме краснокрылой виверны, в ранге основания и ниже, ни один другой чудовищный зверь не создавал себе свиты, и как раз именно из-за своей свиты виверна была так опасна для городов. Кормить огромное количество чудовищных зверей очень трудно. Ничего удивительного, что человеческие города после появления краснокрылой виверны всегда подвергались нападениям. Три практика основания и больше сотни воинов развитием поменьше, остается надеяться, что этого хватит. Сонг встал из-за стола в читальном зале и направился на выход. Скорее всего, помимо разрушенного неба в охоте будут участвовать и другие павильоны. Наверняка имперские и торговые должны присоединиться, так как зверюга напрямую вредила их деятельности, возможно еще павильон семи боевых искусств эти ребята, исходя из того, что слышал Сонг, тоже иногда включались в масштабные контракты, ну и конечно некоторые силы города. Небольшие кланы и секты должны заинтересоваться такой крупной добычей, как краснокрылая виверна. На следующее утро, Сонг, как и было приказано, пришел к вратам Северного Ветра. На небольшой площади возле врат собралось уже достаточно много людей, и далеко не все из пришедших были практиками павильона разрушенного неба. Сонг увидел, как и предполагал, воинов имперского и торгового павильонов. Помимо них, здесь также собрались простые наемники, и по числу их группа ничем не уступала представителям павильонов. Чтобы не выделяться, Сонг направился к группе практиков, одетых в форму разрушенного неба, встав возле них. Среди толпы он сразу приметил знакомое лицо. Привлекательная девушка, окруженная тремя сурового вида воинами, стояла чуть поодаль и с отсутствующим взглядом смотрела куда-то в сторону. Сонг сразу узнал ее, это была Краунвей, особа с непростым и вспыльчивым характером. В их единственную встречу она назвала его деревенщиной, что, впрочем, не очень-то его и обидело. Видимо, она тоже пожелала участвовать в предстоящей охоте. Лишь только он обратил свое внимание на девушку, три воина немедленно отреагировали, послав ему мысли-речью предупреждение. «Госпоже не нравится, когда на нее смотрят такие люди, как ты. Прекрати пялиться и займись чем-то еще», прозвучало в голове Сонга. «Хм, ей даже выдали персональных охранников», удивленно подумал Сонг, переведя, на всякий случай, свой взгляд на скульптурную группу, расположенную посреди площади и изображающую момент борьбы нескольких воинов с демонами, чем-то напоминающих вулпи. Где-то спустя 10 минут ожидания, на середину площади откуда-то сверху приземлилась роскошная астральная лодка, откуда вышли три человека. Один из вышедших был одет в форму старейшины павильона разрушенного неба, а два других являлись старейшинами торгового и имперского павильонов соответственно. «Воины, мы благодарим вас за присоединение к охоте за столь сильным чудовищным зверем», — начал старейшина имперского павильона. Видимо, он и был главным среди этой троицы. «Традиционно вы разобьетесь на отряды по 10 человек и станете нашей опорой и поддержкой, сдерживая стаю краснокрылой виверны. Мы же, в свою очередь, займемся самим чудовищем и не дадим ему сбежать. Ваши значки павильонов укажут, к какому отряду вы приписаны, все свободные воины и наемники будут распределены ответственными за это людьми». На площади началась небольшая суета, вызванная в основном наемниками, что же до Сонга и других представителей павильонов, то действительно, зов значка мгновенно указал им местоположение их отряда. После того, как все отряды сформировались и расположились на своих местах, появился большой, размером казалось с пару кварталов, астральный корабль. Он медленно подплыл к площади, и через секундную заминку, скинул около сотни лестниц тросов. «Это наш транспорт, поднимаемся», — скомандовал старейшина имперского павильона, и, не дожидаясь исполнения своего приказа, взмыл в небо к кораблю. За ним последовали два других старейшины, и практики этапа слияния, что же до всех прочих, им пришлось воспользоваться скинутыми лестницами. Сонг со своим отрядом, который оказался состоящим из одних только воинов формирования рисунка, не стал отставать и также поднялся на борт огромного летающего судна. Стоя возле парапета нижней палубы астрального корабля, он смотрел на открывшийся ему невероятный вид. С такой высоты можно было увидеть сотни парков и площадей, раскиданных среди плотной застройки домов города. Ровные кварталы уходили на десятки километров вдаль, скрываясь в утренней дымке тумана. Наконец, приняв на борт всех собравшихся на охоту воинов, корабль сдвинулся с места. Вначале медленно, а затем все быстрее и быстрее, он поднимался выше, пока не достиг густых облаков, мгновенно погрузивших всех стоящих на палубе в молочную туманную белизну. За пару секунд Сонг и другие любопытствующие практики промокли до нитки и сразу же поспешили скрыться внутри судна. По представлениям Сонга, внутри подобных кораблей всегда должно быть тесно и сумрачно. Как-никак главное для любого астрального корабля – это размер трюма, а не комфорт его пассажиров. Но к его удивлению это оказалось совсем не так. Яркое освещение просторных коридоров с высокими потолками, обилие смотровых помещений и кают-компаний. Пока Сонг шел до места, где находился его отряд, он с удивлением осматривал окружающую обстановку. Это походило больше на чей-то частный корабль, чем на военное или торговое судно. Через несколько минут предположения Сонга подтвердились. Он краем уха услышал разговор двух практиков, в котором как раз и обсуждался владелец корабля. Им была какая-то юная и крайне эксцентричная молодая особа. Происхождение девушки оставалось тайной, но то, что ее семья была баснословно богата, сомнений не вызывало. За то, что она предоставила этот корабль и инструменты для поимки краснокрылой виверны, старейшины согласились взять ее на охоту. Вот только как они собирались обеспечивать ей охрану, оставалось большим вопросом. Так больше ничего не узнав, Сонг добрался до небольшого кубрика, где уже собрались все члены его отряда. В большинстве своем это были бывалые воины, с суровыми выражениями лиц. Они молча занимались своими делами, кто-то чистил оружие, кто-то медитировал, а кто-то, прикрыв глаза, просто спал. К последним решил присоединиться и Сонг. Он присел возле одной из стен, прислонившись к ней спиной, и положив на плечо свой меч, закрыл глаза. По его ощущениям прошло не больше 2 часов, прежде чем по всем палубам и помещениям пролетел пронзительный сигнал. «Прибыли», — с небольшой хрипотцой сказал один из воинов, назначенный в лидеры их отряда. «Выдвигаемся». Все еще в полном молчании отряд Сонга организованно собрался и направился на нижнюю палубу, где располагались крепления для спуска на землю. Точно так же, как и в прошлый раз, матросы судна сбросили лестницы-тросы, и воины, соблюдая очередность, начали спускаться вниз, прямо в раскинувшееся под ними зеленое море векового леса. Глава 68. Уже привычный для Сонга лес встретил его все тем же запоминающимся душистым запахом сухой хвои и сосновой живицы. Это практически сразу напомнило ему путешествие с Синфен, о которой, кстати, уже больше месяца ничего не было слышно. Не то, чтобы он ней не беспокоился, просто считал, что практик слияния сам способен о себе позаботиться, тут ему оставалось только ждать. «Выдвигаемся на север, к расположенным там холмам», — отдал приказ старшей их группы, лишь только последний воин спустился на землю. «Наша задача – обнаружить свиту краснокрылой виверны и отступить». Вопросы. Конечно, ни у кого вопросов не было. Как выяснилось чуть позже, выдвигаться на север – это понятие неопределенное. Те самые упомянутые холмы оказались почти в 5 часах ходьбы от места приземления. Спустя долгое время пути, в какой-то момент лес вокруг них поредел, а затем и вовсе закончился, открывая впереди необъятные степные просторы, с пустыми холмами и оврагами. Здесь степь еще не полностью отвоевала себе пространство у леса, и кое-где впереди можно было заметить небольшие клочки лиственного леса. Как Сонгу было известно, эта степь, через пару сотен километров плавно превратится в великую пустыню, с дюнами и барханами из белого раскаленного песка. Практики из отряда Сонга, какое-то время, находясь еще в черте леса, осматривали ближайшие к ним холмы, пока старший не махнул рукой, отдавая приказ выдвигаться дальше. Сонг же между тем сосредоточился на своем восприятии. После того, как он достиг первой революции, его сила опять вскакнула вперед, и теперь он мог ощутить присутствие чудовищных зверей в паре километров от себя. Обшаривая окружающую территорию вот уже несколько минут, пока они осторожно шли по открытой местности, Сонг ясно чувствовал, что кроме пары безобидных полевых мышей, здесь ничего не было. «Дойдем до тех высоких холмов, посмотрим, что с них видно, и направимся обратно, возможно, что краснокрылую виверну и ее свиту уже обнаружили другие поисковые отряды», – прокомментировал старший воин. Сонгу сама идея появления отряда из 10 воинов на абсолютно голом, просматриваемом отовсюду холме, не показалась удачной, однако свое мнение он решил не высказывать, кто знает, какие причины стояли за таким решением. Взобравшись на холм, группа осмотрелась, и закономерно ничего, кроме растущей повсюду, пожухлой и выгоревшей на солнце травы, не увидела. Из-за жары синее, без единого облачка неба, смыкающееся и образующее вдали полоску горизонта, превращалось в расплывчатое марево. «Надеюсь, другим группам повезло больше», — задумчиво обронил один из практиков, смотря на пустой окружающий пейзаж. «Возвращаемся», — скомандовал старший воин, и вся группа, развернувшись, направилась обратно. Ухватив поудобнее свой меч, Сонг направился за всеми, но сразу остановился. Краем глаза он заметил какое-то движение вдали, сфокусировав свой взгляд в то место, где ему что-то показалось. Три точки на небе привлекли его внимание, они казались неподвижными, но если внимательно присмотреться, становилось ясно, что точки медленно смещались на запад. Старший окликнул Сонг мыслеречью уже довольно далеко ушедшего воина. «Взгляните туда». Услышав его мыслеречь и посмотрев в указанное Сонгом направление, воин удивленно вскинул брови и начал рыться в своем вещмешке. После пары минут поисков он вытащил оттуда предмет, напоминающий небольшую книгу. Раскрыв ее, старший воин закрыл глаза и вытянул руку в сторону трех точек. «Это она, часть свиты краснокрылой виверны», — подтвердил он, через несколько секунд открыв глаза. «Но не вся, тут только три особи, должно быть куда больше. Надо доложить, уходим». Лишь отдав приказ, он тут же рванул в сторону леса на полной скорости. Остальные практики и Сонг в том числе старались от него не отставать. Где-то через 4 часа, вернувшись в лагерь, они узнали, что остальные отряды, посланные на разведку, также нашли небольшие группы чудовищных зверей, патрулирующих окрестности. Создавалось впечатление, что виверна чего-то опасалась, возможно, она каким-то образом узнала об охоте. Также отряды доложили, что кроме свиты виверны, во всех окрестностях практически не осталось живности, а это говорило о том, что чудовищный зверь очень скоро уйдет отсюда, в поисках места богатого пищей. Поэтому старейшины решили действовать быстро, охоту назначили на завтрашнее утро, всех старших отрядов пригласили на корабль для выработки стратегии, а рядовые члены в это время подготавливали заготовки для ловушек. Сон, как и все другие, как раз и был занят созданием заготовок, но если быть до конца честным, то его задача заключалась лишь в том, чтобы передавать силу в создаваемый конструкт, а саму задачу по конструированию ловушки брал на себя другой практик. В случае с Сонгом это был воин этапа слияния, который имел опыт в создании духовных конструктов. И это стало для Сонга настоящим подарком. С его восприятием, он старался изо всех сил вникнуть в то, что делал этот воин. Следя за нитями духовной энергии, как они переплетаются в своеобразный геометрический узор, напоминающий многогранный ромб, он пытался понять принцип создания такого простейшего конструкта, как духовная ловушка. Воин слияния то и дело помогал себе руками, иногда требовательно отдавая команды своим подчиненным и в том числе Сонгу, для того, чтобы они передали в конструкт крупицу своей духовной энергии. К сожалению, даже несмотря на его развитие, Воин не являлся мастером создания конструктов, и имел лишь смутное представление в концепции духа, потому манипуляция им чужой энергией была малоэффективна. Большая часть терялась, так и не доходя до ловушки. Но, несмотря на это, к концу второго часа, им все-таки удалось создать нужную заготовку. Правда, при этом, что сам воин слияния, что его помощники оказались практически полностью выжаты. Неплохо себя чувствовал лишь Сонг, у которого, казалось, были неисчерпаемые, по сравнению с практиками его уровня развития, запасы духовной энергии. Естественно, парень не стал повторять ошибки прошлого, и старательно притворялся выглядеть столь же изможденно, как и его коллеги. Получившийся конструкт выглядел как небольшой квадрат размером метр на метр. Теперь достаточно кинуть заготовку туда, где нужно ее было установить и ввести духовную энергию, чтобы ловушка активировалась и превратилась в полноценную ловчую сеть. Жаль только поймать она могла чудовищного зверя ранга слияния и ниже. Для того чтобы изловить виверну она не годилась. Еще одним недостатком ловушки была ее относительная недолговечность. Через пару дней духовная энергия испарится из конструкта, разрушив тем самым его. Но даже так, важность ловушки была неоценима, если грамотно использовать ее в завтрашней охоте. К сожалению, Сонг, несмотря на все усердия, так и не смог понять метод создания конструкта, что, впрочем, было и неудивительно. Некоторые практики тратили большую часть своей жизни, чтобы научиться этому, наивно было полагать, что Сонг, посмотрев, как это делается один раз, сможет сам создать конструкт. Но кое-какое понимание он все же получил, возможно, если ему удастся понаблюдать за созданием простых конструктов еще несколько раз, то получится повторить кое-какие движения. Особенно если он к этому еще сможет раздобыть где-то обучающие свитки. Закончив с созданием заготовки, воин слияния устало отпустил всех помогавших ему практиков, которые выглядели ничем не лучше его самого. По-видимому, одна ловушка в день была его пределом, и это только подтверждало мысли Сонга о том, что искусство создания духовных конструктов было очень требовательно к количеству духовной энергии, которой располагал мастер. Вежливо поклонившись практику слияния, Сонг направился в западную часть лагеря, где принялся распаковывать свою уже порядком истрепавшуюся палатку, перед этим аккуратно прислонив меч к дереву. Поставив палатку и закрепив ее медными штырями, он задумчиво посмотрел на парящий в вышине огромный духовный корабль. Заметить его сейчас, даже с такого расстояния, было непросто. Используя маскировку, судно больше походило на массивный полупрозрачный кусок льда или стеклянный шар. Даже восприятие, в попытке поиска судна, проходило сквозь него без каких-либо задержек, как если бы там действительно ничего кроме неба не было. Несомненно, такой корабль должен был стоить миллионы духовных камней. Тем невероятнее был тот факт, что его использовали хоть и в опасной, но все же достаточно обычной, по меркам богатых людей империи, охоте. На духовном корабле остались только руководители охотничьей экспедиции и члены экипажа, офицеры и матросы. Всех прочих, несмотря даже на их границы развития, направили вниз, обживать лес, хотя Сонг был совершенно уверен, что места на судне хватило бы и десятку, таких как они, экспедиций. Но руководству, видимо, было лучше знать. Решив, что забивать себе голову пустыми мыслями сейчас не имеет никакого смысла, Сонг забрался внутрь палатки, не забыв прихватить с собой меч. Нужно приготовиться к завтрашнему бою с чудовищными зверьми. Сев в позу лотоса, он достал кость чудовищного зверя и положил перед собой. Так как он не был мастером изумрудных печатей, Сонгу не была доступна возможность поглотить ее, но благодаря исключительной чистоте духовной энергии, кость источала небольшое ее количество. Просто находясь вне карманного измерения амулета, это давало ему небольшое преимущество в восстановлении энергии. Конечно, до залов практики павильона разрушенного неба ей было далеко,